Каля факатальна таляса савахир. В Сахихе Бухари приводится хадис Баджали ибн Абды о том, что Умар ибн Хаттаб написал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих. Васахан Хавсата ради Аллаху анха, аннаха амарат бикатли джариятин ляха сахаратха. И также пришло от Хавсы ради Аллаху анха о том, что она приказала убить свою рабыню, которая ее заколдовала, и та была убита. Факутеля, та была убита. Ваказалька Сахан Джундуб, также пришло подобное от Джундуба. Каля Ахмад, имам Ахмад, сказал, ансалясим и насхабин наби. То есть это пришло от трех сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх говорит, бабу маджа фиссихр, то есть глава о колдовстве. Мунасабату дикри сихр ли китабит таухид анна сихра наумина ширк. То есть в чем соответствие этой главы, этой книги? В том, что сихр, колдовство, является проявлением и является одним из видов ширка. Вакат кали алейхиссалям мансахара факат ашрак. Пророк сам сказал, тот, кто сделал колдовство, тот сделал ширк. Фасихру ахади анва аш-ширкиль акбар биллахи джалла валя. И колдовство является одним из видов большого ширка. Фальмунасабату дзахира, соответствие этого хадиса или соответствие этой главы ясное. Или явно анна мудадду лясы таухид, так как это вещь, то есть сихр, колдовство, это то, что противоречит основе таухиду. А шейх нам раньше рассказывал, то, что в этой книге рассказано о таухиде, о том, что противоречит таухиду. И поэтому приводятся единицы таухида и приводятся единицы ширка. А сихр филюгати ибаратун амма хафия уаляту фасабаву. То есть языковое значение слова сехар, колдовство, это то, причины чего являются скрытыми. То, причины чего являются скрытыми. Хафия яни сара сабабу далика шей хафиян. Ля якау биздугур. То есть что значит скрытое? То есть причина этой вещи, причина колдовства, является скрытой. То есть явно его не видно. То есть явно этих причин не видно. Ва иннама яку аля ваджиль хафа. Однако это происходит скрытым образом. Валихаза сумми ахиру лейль сахаран. Поэтому конец ночи в арабском языке называется сахар. Недальки, из-за того, что она скрытая. Ваказали кахиля фиаклити ахири лейль сухур. И также названа, то есть пища, когда человек кушает перед фаджиром сухур. Потому что он когда кушает, никто его не слышит, никто его не видит. Вазалика лянна утака аля ваджиль хафа. Так как это скрыто делать уладами или штигары. Никто об этом не знает. Вазгур мина нас. То есть люди вокруг него, никто не знает об этом. Хази лявза, то есть это слово сехр, колдовство, вамаштуккат минху и однокоренные слова, тадуллю аля хафа фишай, указывают на скрытость этой вещи. Валихаза фаиннаху филлюгати ютлаку сехр аля ляшья кафира. И поэтому в арабском языке много что называется сехром. Минха ма якуну мин джихатиль макаль, то есть есть то, что, то есть некие слова, которые называются сехром. Минхама якуну мин альфель, какие-то действия есть, называются сехром. Минхама якуну мин джихатиль атикад, также есть убеждение, которое называется сехром. Усаяти фиазль баб аль-лязибадаху анбаяни шай мин анвай сехру ва майят таслю бидалик. И в этом разделе, и в тех главах, которые следуют за ним, будет рассказано о некоторых видах сехра, колдовства и все, что связано с этим. Амма сехр, что касается колдовства, аллязи хуа куфр, который является куфром, неверием, а у ширку накбар билля, или же большим ширком, фагуа истихдаму шаятин. То есть в чем проявляется, какой сехр является ширком и куфром? Потому что мы сказали, что сехр многие виды бывают. Это когда есть использование шайтанов. Валистиана тубига. И, то есть, требование помощи от шайтанов. Лихусули амрин бивасатити такарру близалька шайтан. Чтобы этот шайтан исполнил что-то, когда человек приближается к шайтану, обещай мин анваль ибада, приближается к этому шайтану каким-то из видов поклонения. А сехр арафу фукага бикаули, то есть сехр, факихи, ученые сказали, назвали сехр, хир рука, то есть это какие-то заклинания, валя азаим, чтение каких-то заклинаний, ва укида, ва укад, или же какие-то узлы, юнфа суфига, в которых дуют, То есть читает и дует фига якуну сехран ядурру хакикатан. И после этих чтений, после этих заклинаний, после того, как завязывают узлы и дуют в них, получается сехр, то есть получается колдовство, и от которого действительный вред есть. Юмриду хакикатан, то есть действительно человек начинает болеть. Ваяктулю хакикатан, или действительно убивает это человека. Файзан хакикату сехр, поэтому сущность колдовства, аннаху истихдаму шлищаятин, это использование шайтанов, фитафир, то есть чтобы они как-то действовали. Ля юмкину ли сахири ан ясля или инфави сехрихи, хатта якуна мутакарибан ли шайтин. И колдун не может, прости, пожалуйста, и колдун не может, то есть, сделать тот или иной сехр до тех пор, пока он не приблизится к шайтану. Файза такарраба иляйха, если он приближается к шайтану, хадаматху джин. Шайтан начинает, джин начинает ему служить. Я не шайтану, шайатыну джин. То есть шайтаны из джинов. Би ан аттарат фибадалин масхур. То есть как начинает действовать этот шайтан или этот джин, делать так, что начинает действовать сехр, колдовство этого колдуна на того, для которого было сделано это колдовство. Фалякулли сехрин хадимун мин шайатынин яхдиму. У любого колдовства есть слуга из шайтанов, который, то есть, служит этому колдовству. Валикулли сахрин мустаанун бихимина шайатын. И у каждого колдуна есть помощник из шайтанов. Фаля юмкин ли сахриан якуна сахриан аля хатыкат илля ваху ятакарабу или шайатын. И колдун не может быть настоящим колдуном до тех пор, пока он не приблизится к шайтану, то есть не приблизится к каким-либо поклонениям. Валихаза накули, поэтому говорим, что сехр это ширк билля, что сехр является ширком. Почему? Потому что мы сказали, сехр тогда будет сехр, когда сахир, колдун, приближается к шайтану, поклоняясь ему каким-то поклонением. Вагунака шейхат якуну физлагир аннаху сехр. Есть такие вещи, которые внешне выглядят подобно колдовству. Валякину фильбаты не ляйся без сехра. Однако, если то есть разобраться в сущности этой вещи, то оно не является тем колдовством, о котором мы сейчас говорили выше. Хазаляйся каляму фи, то есть мы сейчас не об этом виде сехра говорим. Ваиннама каляму фи макана минас сехри билистианати бишшаятин валистихдами рука ва таувидат валь ухат ва нафати фиха. Однако мы сейчас говорим о том колдовстве, в котором есть требование помощи от шайтанов, использование заговоров, завязывание узлов и дуние в этих, то есть когда дуют в эти узлы. Вахоссатель и нас убивалика в эти узлы нам. Кали джалла валя Всевышнего сказал, уаминшарни нафати филюкат. То есть прибегал, научил Аллах субхана ва тааля пророк саллаллаху алейхи ва саллям и его общину, чтобы люди прибегали к Аллаху субхана ва тааля от зла, дующих в узлы женщин. Нафафат, то есть дующие в узлы, ас-савахира, женщины-колдуны, колдуны-женщины. Аллати яакидна л'укада ваянфуфа фига, которые завязывают узлы и дуют в эти узлы. Хустати линас, почему сказано о женщин? Бидалика билистиаза, то есть чтобы мы прибегали от женщин-колдунов, لأن الغالب ما يستخدمه في الجاهلية وعند أهل الكتاب أن الذي يستخدمه النساء. Потому что в большинстве случаев те, кто использует колдовство во время джахилии и среди людей писания, в основном колдовством занимаются женщины. Поэтому, баракулуфикум, еще раз обращаю ваше внимание, уделяйте время своим женам в обучении к таухиду. Фаджара ذَلِكَ مَجْرَ الْغَالِبِ. И поэтому то есть, здесь говорится о большинстве. Каля джалля вали ва миншарри нафафати филюкат. То есть, я зла дующих в узлы. Нафафат джам нафафа. То есть, нафасат это множество число. Слово нафафа, дующие. Сыгатуль мубалага, то есть, постоянно дующие в узлы. Фин нафаф. Лянага таксур нафаса филюкат. Так как она постоянно дует в эти узлы. Ватанфасу бирукья. Как она дует? Она читает какой-то заговор, и потом вот таазим какие-то заговоры читает, потом дует. Вот тауизат какие-то слова использует. Тастахдиму фигаль джин. И использует в этом джина. Литахдима газиль огда аллати фига шай мин бадаль масхор. Чтобы использовать этот узел, и в этом узле есть что-то, что вредит телу заколдованного человека. А у фига шайн я тааллаку биль масхор. Лишь что-то есть такое, что связано с заколдованным. Хатта якуну залика муатхиран фиги. То есть эти узлы должны быть для того, чтобы на него действовал этот сихр. От сахара ягудию, и поэтому если эти узлы распутывать, то сихр пропадает. Под сахара ягудию наби саллаллаху алейхи ва саллям. Один иудей заколдовал пророк саллаллаху алейхи ва саллям фимуштин ва мушата, в расческе и в волосах. То есть была расческа и волосы пророк саллаллаху алейхи ва саллям, расчески, и он заколдовал. Айфи шай мин шари, то есть что-то связано с его волосами. Хатта юхайялю лин наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху яфалю шай ва лям яфальху мин джихати нисай саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, как проявилось колдовство на пророк саллаллаху алейхи ва саллям? То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям думал, что он исполнял свой супружеский долг, но он этого не делал, а ему казалось, что он делал. Яникана сехру залика ягуди муаффиран фибаданихи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, колдовство этого колдуна подействовало на тело пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Лякину лям якану муаффиран фи альмихи. Однако это не подействовало на его знание, валя фи акли, на его разум, валя фи рухи, на его дух, на его душу. Ваиннама фи, также не подействовал на знамение. Военному фибадани, это ограничилось только его телом. Ему казалось, что он исполнял свой супружеский долг, но этого не происходило. И этот вид колдовства, в котором есть использование шайтана, является ширком и куфром, неверием. Как сказал Всевышний Аллах спонталя, подкали субхана, Сулейман. То есть они последовали за тем, что читали шайтану в царстве шайтана в царстве Сулейман. Валлази таляту шайтин, то есть то, что читали шайтане аля мульки Сулейман в царстве Сулеймана. Гуа макарау фикуту бис сихр, это то, что они прочитали в книгах о колдовстве. Гуа ма яттасулю бидалика мин амали сихр, то, что связано с этим из дел колдовства. Каля джалю аля, Всевышний Аллах сказал, «Вама кафара Сулейману, не был неверующим Сулейман, валякинна шаятына кафару, однако неверующими были шайтаны, юаллимуна наса сихра, они обучали людей колдовству. Фааляля куфра шаятын, и он указал на причину неверия шайтанов, бекаули своими словами, юаллимуна наса сихра, они обучают людей колдовству, вама унзиля аляль малякайни, и то, что было ниспослано двум ангелам бибабель, в Бабеле Гаруту ва Марут». Харута ва Марут, то есть Харута и Марута. Каля Субхана, Всевышний Аллах сказал, «Вама юаллимани мин ахадин, хатта якуля иннама нахну фитнатун фаля тапку». И кого бы они ни обучали, они говорили сначала, «Поистине мы искушение, не становись неверующим». «Фаизан тааллюму сихр, тааллюмуху мин джихати фахм, кайфа якуну сихр, ва кайфа ямалю сихр, ля якуну ля би куфр». Отсюда следует, что изучение колдовства, изучение со стороны понимания и практики является куфром и ширком. Валякин гунака мартабатун аннаху яталляму залика назарин ля ялям ля ямалю. Также есть кто-то, кто просто теоретически изучает сехр колдовство и не использует его. Вагунака мартабатун аннаху яталлямаху ва яамалю валяу марра. Также есть тот, кто изучает и один раз это делает. Вагунака мартабату сахир аллази яталляму ва яамалюху дайман. Также есть колдуны, которые обучаются этому и постоянно практикуют это. Фааля джаллю аля, Всевышний Аллах обо всех их сказал, вама юаллимани мин ахадин хатта якули иннама нахну фитнатун фаля такфур. Сказали, что и кого бы они ни обучали, они ему говорили, мы поистине мы смута, поэтому не становись неверующим. Фадалля алля на тааллюму губи муджаррат куфр. Это указывает на то, что всего лишь обучение этому делу уже является куфром. Валихаза накуль, поэтому мы говорим, ассахих анна тааллюму сихр, валяу бидуни амали ширк ва куфр. Поэтому мы говорим, что обучение колдовству даже без практики является ширком и куфром. Биллахи джалла уаля винасль ая. То есть как на это есть указание в Коране. Лима, почему? Ляннаху ля юмкин ан яталлама сихра или виталлами ширк билля. Потому что человек не может обучиться сихру до тех пор, пока не научится, как делать ширк. Ва кайфа юшрик. То есть что является ширком и как делать ширк. Ва изаталлама ширка фагуа мушрик. И когда он начинает изучать эти виды ширка, превращается сам в мушрика. Бадулю ляма якулю ассихру кисман. Некоторые ученые говорят, что колдовство бывает двух видов, как аули шафии. Как об этом сказал имам Шафии, вагайру и другие. Мин хума якуну билистиана тибишаятин фагаза куфрун ва ширку накбар. То есть тот вид колдовства, в котором есть использование шайтанов, и это является вид этот куфр и ширк. وَمِنْهُمَا يَكُونُ بِالْأَدْوِيَةِ وَتَدْخِنَاتِ فَهُوَ فِسْكٌ وَمُحَرَّمٌ. И второе, всякими лекарствами и всякими зельями. Это является нечестием и является запретным. وَلَا يَكْفَرُ فَعْلَهُ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ. И человек не становится кафиром до тех пор, пока не дозволит это. وَذَا التَّقْسِيمُ مِنَ الشَّافِعِي وَمِمَّنْ تَبِعَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِعِ. И это то есть деление шафии и того, кто за ним последовал, то есть они посмотрели на то, что среди людей принято было называть сехром. И они надаруф иллядина юмарисуна далик. То есть они посмотрели на тех, кто делает нечто подобное, называя свое дело чем? Сехром. Фамину ман якулю анна усахир. То есть были такие люди, которые говорили про себя, что он колдун. Валяйся казалика минджати сехра шараи хакихи. Однако его колдовство не было тем колдовством, которое в шариате называется колдовством, а это с использованием джиннов и шайтана. Фаякулю гуа сахир, он говорит о себе колдун, вагуа ястахдиму лядвиати ва таувизат. Однако он максимум чем пользуется? Всякими зельями, всякими приготовить всякие вещи, во фихакикати гуум шавиз. То есть на самом деле человек знахарь, как знахарь же бывает, всякие травы там туда-сюда готовить там подобное. Ля яздуку алейхи исму сахир. То есть он не является тем сахиром, который в шариате назван колдуном. Уазафима яфалю юафиру антарикати лядвии. Поэтому он, если какой-то вид колдовства делает, то, что он считает колдуном, то оно, если действует, действует не через шайтана, а действует как причина какая, как лекарство какое-то. Амма сарфу лядфи. Например, амма сарфу лядфи, я не жаль. Что касается сарфа и адфи, это как мы же говорили, как по-русски? А? Завораживать или привораживать, или замораживать. Привораживать, то есть сарф и атфит, как бы привораживать. Я не джальбуль махаббатиль мара, чтобы женщина начала любить лизауджа своего мужа. А у сарф махаббатиль мара лизауджа, или же наоборот. Ауляк сфахазы мин хисми аль-ауваль. То есть это заходит в первый вид. То есть когда кто-то делает, чтобы жена мужа любила или мужа жена, потому что там есть использование джиннов. Лянного минноваха для ислама, так как это противоречит исламу. А тот же человек, который приготовил какое-то зелье, какое-то лекарство, и тот человек выпил, и у него, допустим, начался там какой-то, например, приготовил этот понос начался или нечто подобное, не может остановиться, сильно заболел, или у него голова, или давление упало. Ну, всякие гадости же готовят. И нету использования джиннов. Хоть это называется колдовством, но это не то колдовство, которое является куфром, но это является запретным харамом. Фасехр миннаваха для ислама. Сехр, колдовство, это то, что делает ислам недействительным. То есть ислам человека недействительным, если он мусульманин. Лянна уширкун билля, вамин гусарф уатф. Потому что в этом есть ширк. То есть предавание Аллаха сотоварищей, и также из видов этого ширка, это является из видов этого сехра, привораживание. Лянна гуля юмкин ливахидин аньяс ля рух. Потому что никто не может достигнуть души. Вакальб, или же сердце, ман юраду сарфу. То есть души или сердце того человека, который он хочет приворожить, или же наоборот отвести, то есть мужа от жены и наоборот. Илля би ширк, кроме как через ширк. Лянна шайатин гуаллязи, лянна шайтан гуаллязи юаффиру алян нас. Потому что только шайтан может подействовать на душу человека. Валян яхдиму шайтан линси ассахир илля бадан юширка билля заваджак. И человек, колдун, не может заставить шайтана служить ему до тех пор, пока он не предаст этого джина в сотоварищи Аллаха Субхана Таля. Изан фатахас лянна сехра бижами анваихи фиги стихдаму лишаятин валистиана тубига. Отсюда следует, что сехр, то есть тот сехр, который в шариате называется сехром, все его виды, в нем есть использование шайтанов и требование помощи от них. Ва шайтану ля тахдиму илля ман такарраба иляй. Шайтан не может служить никому до тех пор, пока кто-то не приблизится к нему, то есть каким-то видом поклонения. И атакаррабу иляй биаищая, приблизиться к нему, чем, говорит шейх, например, биззабх, через жертвоприношение. И атакаррабу иляй биаищая, приближается чем? Билистигаза, требует у него помощи. И атакаррабу иляй билистиаза, прибегает к этому джину. Ванахву залик и тому подобное. Яни юсриху иляй гащейн минануаль ибада. То есть, когда человек посвящает этим джинам какой-то из видов поклонения. Валькад назарту фибады кутубы сехра фаваджатка на сехра бихаса бимаусы фазали калькатиб ля ясулю ля хатыкати сехр ватахадду мельджин камаян баги хатта юхин аль-Куран ваяхин аль-Мусхаф. Я, говорит, видел в некоторых книгах, в которых рассказывалось про колдовство, то, что колдун не может использовать, как написал писатель, не может, то есть, достигнуть или же использовать настоящее колдовство и использовать джиннов, чтобы джинны ему служили до тех пор, пока он что-то не сделает, то есть, ну, с Кораном, как-то не унизит Коран. Вальязу билля, как рассказывают колдуны, вальязу билля, мочатся на Коран или нечто подобное делать на саллах аля фаляфе. Хатта якфура билляхи ва ясуббула, до тех пор, пока не проявит неверие в Аллах и не начнет поносить Аллах субхана таля, ва набиху, его посланника саллаху салям. Хаза кад закарагу бааду айдан ман кад итталя аля хакикатиль халь. Также об этом рассказывают те, кто с этим сталкивался. Идан накулю сихр аш-ширк билляхи азза ва джаль. Поэтому говорим, что ширк является сихр, колдовство является ширком. Ва куллю сахирин мушрик, любой колдун является мушриком. Вакатлю сахири фига саяти аль сахиха наукатлю ридда. И поэтому убийство колдуна, как мы будем говорить дальше, является убийство за вероотступничество. Ля катлю таазирка масаяти, а не убийство как наказание. Худуд же есть. У нас же баракалуфикум гласит в Раве, что убийство человека в исламе не значит неверие этого человека. Многие люди этого не понимают. То есть у нас не значит, что каждого, кого можно убить в исламе, что не каждого, кому можно убить в исламе, является кафиром. Так, допустим, у нас в исламе убивается баракулуфик, если человека убил, убийцу же убивает, но его же не за куфр убивает, правильно же? Хаддан убивает, правильно же? Кусас. То есть возмещение как бы за пролитую кровь. Или же прелюбодей закидывает камнями не от того же, что он неверный, а что касается колдуна, то его убивает за его вероотступничество. Шейх Рахимауллаху Акада Газльбаб, шейх Радасмился на Нималах, привел этот раздел Бабу Маджафи Сехр, то есть раздел о том, что пришло, то есть раздел о колдовстве. Либо я не тилькаль мас'аля. Чтобы растолковать этот вопрос. Баб Вакаулюллахи Тааля Акаль, он шейх сказал, Вакаулюллахи Тааля и слова Всевышнего Аллаха, Валякад Алиму, Лямаништараху Маляху Филиакарати Минхаляк. И они знали, что тот, что тому, кто приобретал это, то есть колдовство, не будет доли в будущей жизни. Ваджулисти для лицо довода бигазиль ай из этого аята каулюгу слова Аллах субхана таля малягу филя ахирати мин халяк, не будет ему доли в будущей жизни. Я не малягу филя ахирати мин насыб. Насыб тоже доля по-русски переводится. Не будет ему доли в будущей жизни. Валь хиляфу бимана ан насыб. Халяку бимана насыб. Лиман иштарагу, тому, кто это приобрел. То есть иштарах как бы купил. Я не иштара, сехр, купил колдовство. Купил на что? Продал Таурат, веру в Таурат эти иудеи и Бану Исраиль. Купили себе за Таурат колдовство. Иштара фиги дафу шай. То есть иштара, покупка, это когда ты что-то платишь. Я не аньяху защайн, я тфаиваду. Когда кто-то что-то берет и платит взамен за это что-то. Хакекату шира, сущность этой покупки, Анташтария селятан масалян татфу таманухар. Тахузу мутманан, вот татфу таманан. То есть, что из себя представляет покупка? Когда ты покупаешь какой-то товар, платишь цену, берешь то, за что ты платишь, взамен на какую-то цену. Вассахир иштара. Из этого аят мы понимаем, что колдун что-то покупает. Манталля массехр. Тот, кто изучает, обучается колдовству, иштара айишай, купил что? Иштара сехр, купил колдовство. Бадаля айишай, бадаля таухиди, купил за, взамен на таухид. Фаттаманху от таухид, то есть цена какая была? Единобожие. Аттаманху аль иману билля, здесь я обращаюсь внимательно читать, те братья, которые здесь слушают меня и в будущем услышат, чтобы они были внимательны, то есть те, которые любят в наше время заниматься лечением, выводом джинов. Мы, иншалла, еще поговорим об этом. Фасаманху от таухид, то есть цена это таухид. Саманху иман билля, это вера в Аллаха, вахдаху. Вальмутманху сехра, товар является что? Колдовство. Валихаза каля джалла валя гуна валя када алиму ля маништараху. И они узнали, или знали, что те, кто знали, те, кто приобрел это, я не мандафа одинаху. Тот, кто заплатил свою религию. Айвада нандали кащай, аллази ахазу сехр. Тот, кто расплатился своей религией. За что? За колдовство, малягу филь ахирати мин халяк, не будет ему в судный день доли. Я не мин насыб. Хаказаль мушрик, таким образом мушрик, ляйса лягу филь ахирати мин насыб, не будет ему в судный день доли. Фаваджу листи для лицо довода вагир, явный. Мин анна сахира кад джааля динаху ивадан андалика лязиштараху ва тааллямаху ва амиля би. То, что колдун продал свою религию за что? За то, чему он учился, чему он научился и практиковал, а это колдовство. Каля ва каулюху, также слова Аллаха, юминуна бильджибти ва тагут. Они верят в джипта и тагута. Каля Умар, Умар Адалан сказал, а джипту сехр. Джипт это колдовство. Вагаза фидам мягу китав. Это маяти указания или же порицание людей писания. Фаинна ахля китаби лямма аману бис сехр. Люди писания, когда уверовали в колдовство, фаммагум Аллаху джаллаваля, Всевышний Аллах, унизил их, валя анахум и проклял их, вагадиба алейхим, разгневался на них, вагаза яксуру фил ягуд. И это очень распространено, то есть колдовство среди иудеев. Ваяксуру сехру вастиамалю сехру фил ягуд. То есть очень много распространенным является колдовство, использование колдовства среди иудеев. Валихада даммахум Аллаху джалля валя валя аннахум вагадиба алейхим. И поэтому Всевышний Аллах их порицал и проклял и разгневался на них. Каля Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттаб сказал, аль-джибту сехр. Джибт это колдовство. Иза кан Аллаху джалля валя даммахум валя аннахум вагадиба алейхим ляжди залька фагаза юфиду анну миналь мухаррат, миналь мухаррамат, миналь кабаир. И если мы видим, что Всевышний Аллах порицал их и проклял их, и разгнелся на них, из этого следует то, что этот грех, то есть колдовство, является одним из смертельных грехов. Если в нем еще есть ширк, и ясно, что в нем есть ширк, хаказа джамиу аснафи и казалик. То есть всех, всех его вида. Каля вот тагуту шайтан. Тагут это шайтан. Яни аль-джибт исмун ам яшмилю ашья кафира. То есть джибт это общее имя, которое охватывает в себе разные вещи. Кама закарна, как мы говорили выше, вамин абразиха и самый ясный, самый явный, вазгариха, то есть из этих вещей, эндаль ягуди сахра. Это сехр, у иудеев это сехр. Фаю минуна биль джибти яни сехр. То есть они верят джибта, имеется в виду, верят в колдовство. Ляннаху азгара ашья индахум, потому что это у них самая ясная, явная вещь. Юминуна бит тагут, яни шайтан, верят тагута, то есть шайтана. Ваху куллю ма туводжуга иляхи бит таа, ва бауда аниль хакки, ва ани саваб. Это все, чему посвящается, то есть или обращается с поклонением, с подчинением, и то, что является далеким от истины и от правильности. Каля Джабир, Джабир сказал, яни бни Абдулля, ат-тавагит кахинун. Янзилю алейхиму шайтан. Джабир ибн Абдулля сказал, что тагут это предсказатели, которым спускаются шайтаны. Фикулли хайин вахидун. В каждом селении по одному шайтану. Или в каждом племени по одному шайтану. Хаза яти баянуху фибаб маджа филькухан. То есть подробно об этом придет разговор в разделе о предсказателях. Ва наби хурайра анна расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям акаль. Также от Абу Хурайра радиаллаху пришло. Сказал он, что посланник саллаллаху алейхи сказал, «Иштанибу саба аль-мубикат, сторонитесь семи смертных грехов». «Калю я, Расуллаху, ва ма гунна», сказали сподвижники, «О, посланник Аллаха, что это за грехи?» «Халя аш-ширку билляхи вас-сихр», он сказал, «Ширк и колдовство». «Ваджули стидляль мин далика нас-сихр мин аль-мубикат», то есть лицом доводом из этого хадиса является то, что сихр, колдовство является одним из смертельных грехов. Аль-мубикат яни аль-лати тубику. То есть мубикат, что значит смертельный грех? Аль-лати тубику, который губит сахибиха, того, кто это делает. Который губит того, кто это делает. Ва таджалюху филь халяк валь хасара фи дунья ва филь ахира. То есть губит его и вводит его в... Хасара, как будет по-русски? В убыток, как в этой, так и в той жизни. Ва гия акбару аль-кабайр хази саба. Эти два являются самыми большими из семи грехов. وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين المتغيرين في الحقيقه. И то, что сихр пришел после ширка и соединен был соединительным союзом, это не указывает на то, что это две разные вещи. وانما هو عطف بين الخاص والعام. Однако этот вид соединения в арабском языке называется соединение между общим и конкретным. فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره. Ширк бывает разных видов. Ширк бывает в колдовстве и в чем-то другом. Фальатфу сихра ля ширки ли танцис алейхи, ва сихру камадакарна ахаду афради ширк биллахи джаллуаля. То есть пришел сихр после ширка, чтобы указать на него. И сихр, как мы говорили, является одним из единиц ширка. Атфун хасаля ам и подобных, то есть это соединение конкретного к общему, амфилятуу кафира, то есть в Куране много подобного пришло. Какаули, как сказал Всевышний Аллах, манкана адуван лиллахи ва маляйкати ва русулихи ва джибриля ва микаль, фаинна Аллаха адуван лил кафирин. Тот, кто является врагом Аллаха, его ангелов, посланником джибриля и микаля. Видите, маляйка, джибриль, микаль же из маляйка, Аллах спонтанно их отдельно привел. Фаинна Аллаха адуван лил кафирин, Аллах является врагом неверующих. Гуна атафа джибриль ва микаль аль маляйка, то есть здесь джибриль и микаиль пришли после маляйка, соединительным союзом. Ваза атфун хасалям, это называется соединение конкретного к общему. То есть Всевышний Аллах хотел выделить именно джибриля и микаля из всех других ангелов. Халя бада далик, сказал после этого анджундуб марфон, также пришел анджундуба, хаддбу сахири дарбугу биссайф. То есть на колдун наказывается ударом меча. Оссахих аннаху маукуф, то есть неправильно, и тут сказано, что Мухаммад Абдул-Вахаб сказал марфон, то, что это стал пророком. Шейх говорит более правильное мнение, что это хадис маукуф. Что такое маукуф? Маукуф имеется в виду, что это слова сподвижника, но не слова пророка. Что это слова сподвижника, а не слова пророка. А не так, как переведено в книге Единобожие. То есть тот брат, который переводил, не знал мусталяха. Вот видите, как у нас проблема. Когда мы не знаем шариатской терминологии, попадаем в такие грубые ошибки. И перевел Мауков. Мауков, мы сказали, то что это? Слова сподвижника. А он перевел так. Ибо это имело место в действительности. Так перевел слово Мауков. И вот пойми, он сам, брат, написал и сам, наверное, не понял, что написал. Поэтому очень важно, как у нас тоже была напечатана книга в России и написано «Равагу Муслим». «Равагу Муслим». Передал ему Муслим также. Он пишет «Передал его предавшийся». То есть слово «муслим» тоже перевел на русский язык. «Валя хауля валя кота илля билля». Поэтому перед тем, как переводить «Баракаллаху фикум», сначала надо изучить, что шариатские терминологии, надо изучить шариат «Баракаллаху фикум». И самое интересное, те братья, которые занимаются переводами, соглашаются, то есть бытовые дела. То есть и многие братья, машаллах, в арабских странах учатся и знают арабский язык. Иногда им приносят, допустим, какие-то вот здесь предприятия бывают. Или, допустим, в России какие-то предприятия, которые хотят иметь общее дело с арабскими странами. Допустим, какой-то завод занимается изготовлением каких-нибудь автомобильных моторов. И хочет какое-то общее дело, и они, допустим, пишут свою программу, свою работу и так далее на русском языке. И отправляют здешним студентам, говорят, пожалуйста, переведите на арабский язык это. И студент, когда туда смотрит, говорит, не это... Ну ты же знаешь арабский? Да, я знаю, хорошо знаю. Но здесь же терминология. Я этой терминологии не знаю, как она по-арабски звучит. И отказывается. Я хоть тебе деньги дадут, я. Нет, нет, ему и деньги дают. И что только не предлагают, он упирается и отказывается. А когда людям угроза огнем есть, что если ты неправильно переведешь и неправильно знание донесешь, будешь наказан. Потому что такую... Аляллахи бигайриль элим, то есть будешь говорить об Аллахе без знаний, мне людей это не пугает, и каждый берется за переводы. Поэтому надо быть очень осторожным, баракаллаху фикум. Шейх говорит более правильное мнение, что это хадис мауков, то есть слова сподвижника. Хадду сахир дарбугу биссейф, то есть наказание сахира, удар мечом. Руят хаказа дарбугу, то есть пришло у нас в риваяте дарбугу, удар. Вагу асах, вот пришло дарбатун, то есть один удар. Ударить его мечом или же просто удар мечом. Хадду сахир дарбатун биссейф, то есть наказание колдуну, удар мечом. Поляривайте дарбатун, то есть ударба это указывает, что исмуль марра называется, то есть то, что указано один раз. Ля якуну ля гамафум, то есть не надо здесь понимать из этого хадиса, то есть если один удар, что смысл, если ты его ударил и он не умер, все, мы его оставляем. Нет. Я не инмата бидарба, то есть если он умрет от этого удара, а у ядрибу дарбатейн, или же два раза, а у таляса три, лянна лядата лямма фумаля. Здесь не подразумевается в виду, не подразумевается определенное количество ударов, а именно подразумевается, что? Убийство этого человека. То есть поэтому кто-то возьмет, меч же у нас как? Меч же у нас вот имеет это. и колдуна поймает, то есть уж так, он скажет, так вот так его ударит. Да, этим местом. И скажет, все, вот мы сунну сделали. Не, баракулуфик. Надо его обязательно, то есть дарбугу или дарбату, он имеется в виду, убить его. Каулюху хатта сахир, то есть слова наказания колдуну. Гуна лям юфасль байна сахир ва сахир. Здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, не указал на вид колдовства. Факаля хадду сахир, просто сказал наказание колдуна. Валям яти фи адиллати аль-китаб ва сунна тафсилю фи исми сахир. И не пришло, то есть в Коране и в Сунне, тафсиль, то есть указание, что кто является колдуном, кто не является колдуном. Аллази юхадду аусифа биль куфри байна навана мина тафир. То есть не рассказано, какой является куфром, какой не является куфром. Фануа лати ястахдиму гассахру мимма яздуку алихи аннаху сехр фит тафир уфи имрату фит тафрик уфи тафир аль-кулю аль-кулюб. Фанаху залика мина нвай тасир аль-хафи. Хафи аллази якуну бистигдам шайтина ва би... Умур аль-хафи фа хаза куллю ла юфарраку фихи байна аль-файль валь-файль валь-адиллату ма фаррақат. То есть шейх говорит, те все виды, которые используют колдуны, и то, что можно называть колдовством, так как это колдовство действует, как действует, либо человек начинает болеть, или же разлучает мужа с женой, или же действует на разум человека, или же действует на сердце человека и тому подобные виды, то есть действия скрытые, в котором есть использование шайтана или же какие-то скрытые причины используются, во всем этом, баракаллаху фикум, разницы нет между одним или другим колдуном, в далилях нету разницы, то есть далили не указали нам, то есть все это колдуны и всех их надо убивать. Валихаза каля л'уляма, поэтому ученые сказали, ас-сахиха ан-насахира мин айи наун хаддаху ан юкталь. Поэтому ученые сказали, правильным мнением является то, что колдун, который колдует любым видом колдовства, его надо убивать. وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أن قتل فيكون حد لأجل القتل أو حد تعزير. И убийство этого колдуна является ли оно убийством, как убийство вероотступника, или же его убийство является как отомщение за того, кого он убил своим колдовством, или же его убийство является как наказанием просто, и он остается мусульманином. Ихталифа л'уляма фи далик. Среди ученых есть разногласия в этом вопросе. Вассахих фи хазихи аннаху фи джамии хадду ридда. Правильным мнением является, что во всех случаях он является, то есть наказанием является наказание за вероотступничество. Лянна хакикату сихр ля будда ан якуна фихи ширк. Потому что сущность колдовства обязательно в нем должно быть, или есть в нем ишрак билля, то есть ширк. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَّ فَقَدْ اِرْتَدَّ وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ. И тот, кто отказался, и тот, кто предал Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи, он становится вероотступником, и его жизнь и имущество становится дозволенным. Шейху Ислам ляху тафсилюн якулю фихи ма муктада. Шейх Ислам растолковал этот вопрос следующим образом. إِنَّ السَّاحِرَ قَدْ لَا تُدْرِكُ حَقِيقَةَ السِّحْرِ. Иногда колдун не понимает сущность своего колдовства. Фаютраку амруху фикатлихи иляль има. Нет. Иногда колдун, то есть некий колдун, нельзя понять сущность его колдовства. То есть со стороны, если кто-то посмотрит, не понимает сущность его колдовства. Фаютраку амруху фикатли иляль имам. В таком случае, то есть наказание его смертью предоставляется имамам. Идара масляхатан фикатлихи каталя. Если имам, имеется в виду здесь имам, кто имам мечети? Не правитель, баракаллаху фикум. Если правитель считает, что есть польза в убийстве этого человека, то он убивает его. Ваин лям яра маслях, если он не видит пользы фикатли в убийстве этого человека, не убивает его. Я не биль масляхати масляхти шария. То есть под польза подразумевается или имеется в виду шариатская польза. Фатахассаля фидалика анна тамма акваль фи хаддис сахир. Отсюда следует, что у нас есть несколько мнений в наказании колдуна. Аль-ауль аннаху юкталю мутлакан риддатан. Первое, то, что этого человека просто надо убить за вероотступничество. Ляннаху ля якуну сихру илля биширк. Так как колдовства не бывает без ширка. Валькаулю ссани, второе мнение, аннаху юкталю риддатан из акана сихру биширк. Второе мнение, убивается колдун за вероотступничество в том случае, если в его колдовстве есть ширк. وَيُقْتَلُ حَدًّا إِذَا كَانَ سِحْرُهُ أَدَّى إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مَا فِيهِ إِشْرَاكٍ مِثْلَ الْأَدْوِيَّةِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ الَّتِي ذَكَرْنَا. И убивается он как хаддам, не за вера в сущность, а как наказание, если его сихр или же его колдовство стало причиной смерти какого-то человека, когда этот колдун использовал какие-то зелья, какие-то лекарства, которые он приготовил. Третье мнение, аль-каулю лязи узи или шейх ислам, то есть третье мнение, это то, о чем сказал шейх ислам ибн Таймия, мин аннаху каззиндик, то есть этот человек как еретик. Ютраку амруху иля имам, его дело предоставляется имаму. Бихасаби майараху, как он сам посчитает. Инра масляхта шараи фикатлихи, если он считает, что его надо убить, каталя, убивает его. Вайля акабаху бимадун аль катль, или же наказывает его каким-то другим образом, но не убийством. Каля уфи сахихи аль-Бухари анбаджалята, каля катаба Умар ибн аль-Хаттаб, аниктулю кулля сахирин ва сахира. Также пришло в сборнике Бухари от Баджали, что Умар написал: «Убейте каждого колдуна и колдунью». Аллаху алим, этот хадиса нету вот именно этих слов, а не ктулю скульда сахирин ва сахира. То есть убивайте каждого колдуна и колдунью. Это риваят этого хадиса. Сам хадис, то есть асаль этого хадиса, а это письмо Умара или указ Умара, в нем есть указание Бухари. А именно эти слова, они пришли бараклу фикум в другом сборнике. И поэтому Мухаммад Абдул-Вахаб, когда сказал в Сахи Бухари, скорее всего, он имел в виду, что основа этого хадиса в Сахих Бухари, но эти слова сами не в Сахих Бухари. Каля факатальна саляса савахири, мы убили трех колдунов. Хаза захирум филь амри бикатли сахир ва сахира бидуни тавсиль. То есть в этом явное указание на то, что убивается колдун и колдунья, то есть без толкования, какого колдуна убивать, какого не убивать. Лянна хакиката сихр ля такуна илля бишир. Так как сущность колдовства не бывает без ширка. Вадалика ридда, а это является вероотступничеством. Каля васахан хавсата ради Аллаху анха аннаха амарат бикатли джарияти лиха сахаратха. Также пришло от Хавсы, что она приказала убить рабыню свою, которая заколдовала ее. Факутилят, ее убили. Вакадалика сахан джундуб, также пришло от джундуба. Каля Ахмад, имам Ахмад сказал тоже. Анфалясати минасхабин наби. То же самое передается от трех сподвижников, от трех сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фассахаба, яни анна сахир яджибу ан юхталя ва хаза хадд. То, что колдун должен быть убитым, таково его наказание. Саван кульна бикадли ли хадди ридда, ау юхталю ли хадди лькатль, ау юхталю таазирен. То есть в любом случае его надо убивать. Будь это убийство за вероступничество, или убийство из-за того, что он убил другого человека, или же убийство как просто ему наказание. Фасахабату ридвануллахи алейхим ауфтау бикатли. То есть от сподвижников пришло фатва убивать их. Ва умару бикатли. Они приказывали убивать этих колдунов. Ва далика бидуни тафрик. То есть не разделяя. Просто убивать и все. Ва газа гуаль ваджиб ан ля юфаррака байнан нау ва нау. То есть это то, что является обязательным, не разделять между видом и видом. Вальваджиб аль-муслим, аль-муслимин, является обязательным для мусульман ан-яхзару сихра бианвайхи, то есть остерегаться от всех видов колдовства. Ван-ятауану фи бляг и барат аль-лифимма, и если где-то они увидят человека, занимающим колдовством, они должны сообщить о нем, то есть во избежание греха. Ва-инкар ли-мункар, для исправления порицаема, аля-кулли ман я-алямун индаху ша-авазатун, то есть донести или рассказать о каждом, кто занимается знахарством, а у стихдаман лещаймин аль-хурафат, а у сехра, или кто-то, если использует какой-то вид колдовства, ванахудалик и тому подобное. Лянного камакаля аима ма ядхулю сахра иля балядин илля ваявшу фи аль-фасад. Как говорили ученые, в какой бы город ни заходили колдуны, там распространяется нечестие. Ваздулюм валиатида ва тугьян. Несправедливость, вражда и тугьян. Вадалика лянум естахдимуна шайатин, так как эти колдуны используют шайтанов, фатутиу шайатину сахара, шайтаны начинают подчиняться колдунам, адан Аллаху минхум, да бережет нас Аллах от них, минакуалихим ва амалихим ва тафиратим, от их слов, от их дел и от того, что они делают. Хороший вопрос был задан шейху. Халия джузу. Поэтому среди ученых есть разногласия, принимается ли тауба сахира. И ученые сказали, принимается, те, которые говорят, принимается только в том случае, если его поймали до того, как он сделал сехр. То есть, если сахир сам пришел, его еще не поймали, и сказал, что я делал сехр и каюсь и так далее, только в том случае.

Пазль макаму фи назар вот тавсиль. То есть здесь надо разобраться в этом моменте. Вот тавсиль узалик тази более, то есть разбирая это место. Закар фиахри китаб набуват, шейх сказал в конце своей книги набуват, анна улия Аллахи ля истахдимун аль-джин. То есть то, что приближенные к Аллаху, то есть праведные люди не используют джинов, а этого достаточно. Выбирай, либо хочешь быть минаулия илля, то есть из аулия, из тех использованных, а из приближенных к Аллаху, из тех, кто подобен сподвижников, используют джинов или не используют. Илля бимафаляху маму расуль салсам. Кроме того, что делал пророк салсам, биан амараху манагавам. Все, что делал пророк салсам, приказывал и запрещал джинам, правильно же? То есть сделал им дава и запрещал. Это было дано пророку салсам, и никто из сподвижников, кто-то говорит, мы джинам дава делаем. Так кто из сахабов джинам дава делал? Неужели джины во время Пророка никто не нуждались давать? Мы, говорит, дава делаем джинам. Яхи, субханаллах, джамат таблик, что ли? Они, валлай, джамат таблик, говорят, что у нас есть тоже наши братья джины, которые хуруч висавилля делают. Валлай, спросите у них. Они говорят, что у нас есть джины, тоже братья, которые делают хуруч висавилля. Амма талиба тухидматим, что касается требования служения для них. Ва талиба яна тихим требования помочь им. Фаинна гуляйся мин саджа я улия ля. Это не является качеством приближенных Аллаху. Валяйся минафаля улияйля, не является действиями приближенных Аллах. Манна ухаттан фульджин, несмотря на то, что действительно джин иногда может чем-то помочь. Аль-инс, ухаттухаддиму лягубаду, хидемату, хадамату, нахудалик, иногда может действительно какую-то службу принести, сделать. Все равно, несмотря на это, никто из приближенных Аллаху спонталя, то есть подвижников, праведников, не использует это. Ваза сахих, это правильно. Фахасалян аль-макама фи тавсиль, поэтому здесь надо, то есть подробно разобрать эту тему. Иван, Файван Кана листигдаму биталибль хидба, хидма, фагаза васитун ширки. Поэтому использование джинов, требуя от них службы, это то, что приводит к ширку. Из-за того, джига иля джини и муслиман, если человек обращается к джину мусульману, ля я джузан ютай иля ахадин якру ярику минану ястадю джина муслимин. И поэтому является запретным, то есть запрещено приходить к какому-то человеку, который читает, и известен в том, что он использует джинов мусульман. Вайзакана тель джинну тахдиму бады нас бедуни талабиги фаинна хаза кад ясуль. Также бывает, что иногда джин помогает каким-то людям, то есть человек не требует от него помощи, но джин сам, потому что джин, как мы говорим, хочет всегда зацепить человека. Сам начинает помогать. Ях и лиля, лиля, ради Аллаха помогает тебе, говорит джин какой-нибудь. Вот я говорю, пока он один прекрасный день, задний ход не даст, то есть начнет уходить, и потом человек сам за него зацепится. Лякин лям якун мин хулюк иля улия иля валям мимма сахару Аллаху джалла валя лихасти ибадихи фалябудда ан якуна инда газан науль халяль. Смотрите очень внимательно. Валябудда ан якуна инда газа нау халяль латикана джин туксиру мин хидмати. И поэтому, говорит, это не являлось качеством, то есть благим качеством приближенных Аллаха. Уалям мимма сахар Аллах заджал. И Аллах субхану не подчинял джинов своим сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Правильно же? Не подчинял же, что они приходили и сами трезвы. И вот это предложение смотреть. Фалябудда ан якуна инда газа нау. И поэтому тот человек, которому джины даже помогают без его требования, газа инду нау мин аль-халяль, в нем есть какой-то недостаток. Что-то у него ненормальное. Аллятикана джин тукфиру мин хидмати, из-за которого джины начали ему помогать. Ва ихбарихи биль умур, и сообщать ему о всяких вещах. То есть что-то у него нормально, джины зашли за что нацепиться. Файзак поэт, и точно так же, баракулфику, когда джин тебе говорит, что он мусульманин. Ах, и кто тебе гарантию дает, что он мусульманин? Тебе Сазару бумажку принес, что ли? Стаздык. Поэтому не надо верить, что он мусульманин. Дальше шейх говорит. Файза кана залика биталибин мингу, а если же человек, то чтец сам требует от джина, фаля я джуз, хаза ля джуз, это является запретным, ухаза нау мин ануаль мухаррамат, является одним из запретных видов для нау истимта, потому что это заходит в пользование, то есть использование, как это пришло в аяте, который мы приводили. Файза кана бигайри талибин мингу, если же джин начинает сам помогать, фаян багалягу ан ястаида билляхи мина шайтин, этот человек обязан просить Аллаха субхана убежище от шайтана. Файстаизу билляхи мин шарри марадати шайтин. Он должен прибегать к Аллаху субхана ва тааля и просить убежище от плохих джинов. Ляну кад якуну бада залика фихи, яни фи ма фааля фи кабули залика аль-хабар, ва атимади алейхи ва унсихи бихи лима тааллямаху джину минху, и якуна фихи фатху ля буаби кальбихи ан ятавасаль би джину ан ястахдимаху. Посмотрите почему. Потому что если ему сам джин помогает, я не фима фалифи кабульзаль, и если он начинает принимать от джинов, то есть их службу, те сообщения, которые до них доносятся, начинает опираться на него, начинает, то есть ему приятно становится, вот, унсигиби, то есть если джина нет, скучает, начинает по нему, где мой друг и так далее, то есть дружится. Тому ему нравится то, что, чему его учит джин, этим самым он открывает себе двери в своем сердце, которые его связывают с джином, и после этого он начинает их использовать. И да табайина, если тебе стало ясно, фаинна хабар аль-джин инда ахлиль ильми даиф. Теперь смотрите, как мухаддисы подходят к этому ильму. Они, мухаддисы, сказали, ученые, когда говорят про науку джарх и таадиль, жесть, принимают хадисы, не принимают хадисы, принимают слова. Они, ученые, единогласны в том, что у джина хабар не принимается. Потому что джин, кто каззаб, лгун, джина хабар не принимается. Ля яджузу лихтиджаджу бхейнда ахлил хадис. Мухаддисы не принимают хабар, который передает джин. Ва закра залика айдан фукаха. Также об этом говорят факих. Ва газа сахихи. Это правильно. Ля анна лбина лил хабар, ва таздык лил хабар, гуа фараан таадиль мухбир. Потому что тот, кто опирается на сообщение какого-то, кого-то, и говорит, что он правдив этим самым, то есть ты указываешь на праведность того, кто передает это. Вот это самое, смотрите, причина сина. Джин, он в скрытом мире находится. А далее туга гайру маруфа. Мы не знаем, правдивый он или неправдивый, достоин он доверия или недостоин. Вагайру маалюма индасами. Неизвестно у слушающего, то есть того, кто его слышит, насколько он правдив. Файзабан аль-хабара ан ман джа биги лагу мин аль-джин. И если человек начинает опираться на тот хабар, который ему принес джин, лагу алям ярагум, и он не видит их, валям ятахака хадальтум, и не знает, можно ли принимать сообщение от этого джина или нет. Илля бимасамия, кроме того, что он слышит, ваги ля такфи, это не является достаточным. Фаину хад якуна хад хабиль хабар фасик. В этом самом он, получается, принимает хабар фасика. Хабар нечестивца, сообщение нечестивца. Аллах Субхан сказал, я и олявина аману им джаакум фасикун бинаба ин фатабайину. Антусыбу хаумин биджахалитин фатусбиху алям фаальтум на зиме. Аллах Субхан сказал, вот те, кто уверовали, если к вам приходит нечестивец с какой-то вестью, то проверяйте, чтобы вы потом не обидели или же не сделали зло какому-то народу по невежеству, и потом покаялись, что вы так сделали. Валлазина якбалюна ахбар аль-джин, те, которые принимают сообщение джина, ва'аляму джин, бибад аль-хавадис, то есть каких-то определенных происшествий, хасаля минхум, то есть, которые исходят от них, мафасик мутанауя кафира, хасаль минхум мафасик мутанауя кафира, то есть за этим очень много вреда следует. Хайсуиннахум джазаму бисэхати ма ахбаратхум бихи джин. То есть, во-первых, те люди, которые слушают джина, уверены в правдивости того, о чем им рассказал джин. Варубама хасаля минхум хиля вакаль. Потому что джин, может быть, просто сплетни сказал, наврал. Или люди, яни минаннас физалика лязина ухбира бидаль. То есть, люди начинают обсуждать этого, то есть, то, о ком заговорили джины. Яхсулю бада зальки минджара и гальмафасит. То есть, после этого следует много вреда. Каттафаррах ад бадль буют. Некоторые дома были разбиты. Миналь джарра и хабар иль кари. Из-за того, что сообщил чтец. Как я же вам говорю, пришел, мужику читает, и у джин спрашивает, что тебя заколдовал? А жена его, говорит. И потом начинаются разборки. Он говорит, зачем мне такая жена, ты разведена и так далее. Аль-кари джагль, который идет со стороны этого невежественного чтеца. Бианнагаза лазифа аля каза гуа фулян. Потому что тот, кто сделал этот колдовство, это такое-то биатибар аль-хабар аль-зиджаху, опираясь на то сообщение, которое донес до него джин. Ваякун аль-хабар аль-зиджаху бихи мин аль-джинни хабар аль-кадиб. И то сообщение, которое до него донес джин, является ложным сообщением. Ваякун гуа и'атамада аля-наба и хаза лази ла я'ламу адалятаху. И он, получается, опирается на весь того, справедливость или правдивость, которую он не знает. Вабана алейхи вахбара алейхи васара минчарайхи фурка. И из-за того, что он оперся на сообщение этого джина, после этого получается раскол, вахтиляв, разногласие, ватафарук, вашатату фильбуют, то есть разваливаются семьи. Ванааляму аннаху каттафбату фильхадису сахих, аллази раваху муслим рахима ваталя, наиблис, янсубу ашаргу аляльма. И мы все знаем то, что при хадисе достоверном, который привел ему муслим, да смеется над ним Аллах, да пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что иблис ставил, поставил свой трон на воде. Ваябасу сарая, и посылает своих джинов. Фаякуну ахаббу джину деляй, самый любимый из его воинов кто? Ман якулю ляху фаррахту байн альмар ауазауджиа. Самый любимый воин из них кто? Тот, кто говорит, что и разлучил мужа и жену. Ваза фи джумля титтафрик байн альмар ауазауджиа. И то, что говорит, то есть и по причине этих джинов, получается раскол между мужем и женой. Ляннаху аль галиб, то есть в основном так происходит. Вахаббу ма якуну ли аду илля, это самое любимое для врага Аллаха, то есть шайтана, ан яфрука байналь муминин, а это сеять раскол между верующим. Валихаза джаа филь хадис, поэтому в хадисе пришло. Раваху айдан муслим, также пришло в муслим Алгари, у других ан набий саллаллаху алейхи ва саллям каль инна шайтану яйсан ябуду ва мусаллин фи джазирати аль-араб. Валякин фитахриши байнахум, как мы вчера с вами разбирали. Шайтан отчаялся, чтобы ему поклонялись молящиеся на арабском полуострове. Однако он не отчаялся в чем? В том, что он постоянно будет их ссорить. Хази мас'али яджибу алейкум каталибу аль-илм ан тас'у фи инкариха. И поэтому вы, как требующие знания, должны порицать это. Уан табзулю джухда. Фаикамату л-худжати аляман ястахдиму л-джинна ва итадарру анна баду л-уляма баха дали. И порицать, доносить довод, порицая тех, кто использует джиннов, оправдываясь тем, что некоторые из ученых дозволили это. Хаза василя тун мин насвасали ширк. Это то, что приводит к ширку. Вакрау ауль китаб тарих Наджд ибн Башир. И читайте начало книги, которая называется «История Наджда ибн Башира». Хайфу кали, он сказал, «Инна сабаби духуль ширк ля кора Наджд». То есть причина прихода ширка в селение Наджд, то есть это дом Мухаммад Абдул-Вахаба, Анкана Бадуль Бадия в некоторых пустынных местах, из-за Ата Вахтуль Хасад, когда приходило, то есть время сбора урожая, Ата Вахтуль Харфи Нахиль, то есть сбора урожая с фиников, Фаиннахум Якнутуна, то есть колдуны некоторые, Якнутуна Би Джани Би Тель Калькура, начинали жить, или же эти часы начинали жить рядом с этими деревнями. Валь Адвиету Маахум Бадуль Ахшаб, то есть знахари всякие, с ними были какие-то лекарства и приготовленные из трав и так далее. Фейзакану казали круба масаля умджагля. И когда они жили около деревень, приходили к ним некоторые джагли, телькалькура из этих деревень, хатта хаббабу иляхим бада афалихим. И потом те что-то делали, эти джагли начинали любить. У минджарай суалихим, то есть эти джагли спрашивали их, и те начинали любить, то есть что-то им показывали, эти невежественные люди начинали любить этих знахари. Хаббабу ляхум бада ширкият. И те потом заставили их любить какие-то виды ширка, уабадль-бида, какие-то виды нововведения. Сумма шайн фашайн хатта фашазальк. И таким образом, пока это не распространилось. Уалейхи якуну миназбаби интишар ширк фигази дияр, яни финнаш ва махауляха, бихаса бима закараху ибну гинам, яни минджигати мутаббибина джагля. И поэтому причиной распространения ширка в этих селениях, то есть в Неджде, того, что вокруг него, как об этом сказал ибну гинам, была причина, что со стороны тех, кто лечит. Вот табибин аль-джагль, те, кто лечит. А у минджатель кура, или те, кто вот чтецы, выводят джинов. Мушаавивин, знахари, ау кура аль-джагль, или же невежественные джагли. Смотрите, невежественные джагли. Теперь я вам скажу. Если вы посмотрите процент тех, кто выгоняет джинов, допустим, в России, Аллаху алям, то есть я как спрашивал и узнавал, мне кажется, что в России такое количество мусульман, которые занимаются выводением джиннов, во всех арабских странах вместе, наверное, столько нету. Почему-то вот в арабских странах все равно есть «Альхамдулля туллябуль айли машех». То есть, посмотрите, в России в каждом городе по несколько человек, кто занимается выводением джиннов. Вот вы, например, многие из вас здесь по много лет живут. Кто-нибудь, если спрашивают, ты кого-нибудь здесь знаешь, кто занимается выводом джиннов? Если кто-то знает, может быть, один знает, если вообще кого-то знает, что вот есть кто-то, например, в Каире занимается выводом джиннов. Потом, баракулуфикум, вторая вещь, то есть мы говорим, хорошо, даже если кто-то говорит, ах, ну это праведное дело. Ях, какое праведное дело? Почему мы никогда не слышали, что Ибн Баз, Усаймин, Альбани или их ученики занимались этим? Неужели, баракулуфик, ты более ревностно относишься к болезни своего брата и сестры, чем эти большие ученые? И никто из этих больших ученых никогда не занимался. Никто из этих больших ученых, баракулуфикум, никогда не занимался подобными вещами. И поэтому нам во всем пример наших ученых, баракулуфикум, а от того, что у нас распространено невежество. И приходит потом тебе джин и делает научение, а ты, у тебя один раз ты сделал, и это получилось. Шайтан свое дело значит, конечно, получится. А если какой-нибудь шейх захочет это делать, талибуль илм, который знает таухид, хоть убей, он будет полдня стоять, целый день стоять, никто не выйдет. И еще после этого еще пять джинов зайдет в этого человека, в котором был один же. Баракулуфикум. Оно обычно так бывает, потому что джинны знают, что этого не сломаешь просто так. А если у них надежда будет как-то обмануть этого талибуля, они тоже его послушаются. Баракулуфикум. А кто-то говорит, Яхи, вот Ибн Тайми, Яхи, ты что, Ибн Таймия? Яхи Ибн Таймия, говорит, приводите, Ибн Таймия вот так сделал, имам Ахмад то сделал. Как хорошо сказал имам Ахмад, когда пришел к нему один человек и спросил, мне отец приказывает развестись с женой. Он сказал, почему? И он объяснил, не делай это. Он говорит, ну, Умар же, когда сказал сыну, говорит, развестись, он же развелся. Он говорит, а твой отец Умар? Если твой отец как Умар, тогда разводись со своей женой. Вот так же и мы говорим, если ты такой, как Ибн Таймия, тогда занимайся лечением. А потом Ибн Таймия не был известным тем, что он был лекарем. От него один или два случая из всей его жизни приводятся, что он когда-то его делал джинов. А так как это сейчас делается день и ночь, специалисты открывают офис баракалуфикум сейчас по вывождению джинов. Первый, из кого надо джина вывести, самого из этого чица баракалуфикум. Ему джины на шее сидят уже. Шейх дальше говорит, وَقَدْ حَصَلَ أَيْدٍ فِي هَذَا النَّبَادُ مَنْ يَسْتَغْدِ مُجِنْ كَثُرَ عِنْدَ النَّاسِ. Также, говорит, многие, это стало распространенным среди людей, то, что многие начали использовать джинов. Смотрите, как вот. Когда людей, к нему начало много людей приходить, шейх говорит, он начал лечить, то есть его лечение было полезным. Вабада залика тасахарат лягу фиату мельджин актар минда фита афирихи. И потом, говорит, джины начали уже, то есть перестали ему служить. То есть и его лечение стало слабым. Фалям мадау фата асиругу варафан нама индаху миналь халят аллати таатихи лилкарау лилляч. Ля истаты ащайн сара таалюку бильджин аксар. Видите как? То есть даже ему сразу ширк не скажет делать. А как? Допустим, джинов используют, помогает ему. Он, допустим, раньше идет, за полчаса, за 15 минут джинов вводит. Джин потихоньку, второй, третий, пятый, десятый больной человек, уже час ему уходит лечить. Потом два часа, потом неделю надо на лечение. И то есть он уже чувствует свою нужду в этом джине. Чувствует свою нужду, валия зубля, в этом джине. Валя язалю янхадиру мафи кальби минкуватиль якин. И потом он начинает скатываться, то есть, и теряет силу убежденности. Вадам ля атимаде кальби аля джин хатта ятамада алейхим шайн фашайн. То есть раньше он не опирался на джинов своего сердца. Потом потихоньку начинает опираться на джинов. Потому что этот джин, это ему как помощник на операции, хирург уже есть. Тяжело же справиться. Сумма харрафу. Потом люди начинают заблуждаться. Валь язбля не сунна, отходить от сунны. Ваан ма яджибу ан якуна филькальб. И оставляют то, что должно быть в сердце. Мин таухидилля, то есть из единобожия. Ваизамих, из возвеличивания. Ваадаму стихдамиль джин. И оставление использования джинов и араду ширкия. То есть в ширке. Фаджалиху ястах димульджин фиазил аград ширки ва аград ля таджуз биттифак. А джины заставляют его использовать их. И это приводит их к ширку. И это является запретным. Файзан газа мимма яджибу ваздуху. И поэтому надо закрывать эту дверь. Ва васалю ширк яджибу алейна аннункируха. И все, что приводит к ширку, надо порицать. Ва васалю лгауия яджибу аннункируха. Все, что заблуждает, может заблудить человека, надо порицать. Вауджуду ман ястах димульджина, вайоля муддалик, ваятлубу хидматум билихвар, хазам абнина льджахль фильхакика тебе шар. И то, что есть кто-то, использует джинов, и раз говорит об этом, и требует службы от джинов, и рассказывает что-то от джинов, все это основывается на невежестве фильхакика тебе шар, то есть потому что он не знает, что из себя представляет шариат, валя джахли биваса или ширк, и не знает о том, что приводит ширку, вама юслахль муштамат, и то, что исправляет общество. И то, что портят эти общества, валлаху мустаан. Вопрос, можно ли убивать колдуна в немусульманской стране? Нет, баракулуфикум. Это не в твоих полномочиях. В которых джин есть? Зачем их избегать? Как он может влиять? Не надо этого человека учить. То есть, смотрите, самое первое, баракулуфикум, и самое сильное средство лечения джина, это обучить его таухиду. Потому что шайтан, баракулуфикум, боится таухида. Самое страшное для шайтана, это таухид. И поэтому тот человек, который имеет джин, его надо, баракулуфикум, учить таухиду. А многие люди, чтецы, так делают. Смотрите, еще больше вводят его в ширк и в куфр этого больного. Приходит, допустим, человек, а джину это и надо, и говорит, во мне джин и так далее, к этому человеку задает вопрос, а у тебя картины дома есть, фотографии на стенах? Да, говорит, есть. Должен это убрать. Почему? Потому что Пророк сказал, что в том доме, где